Глава 7. Буря утихла. Ветки сосны больше не хлестали по крыше, лишь тихо шелестели. Ветер все еще играл с хрупкими подсохшими листьями сикамор, гоняя их по старой деревянной веранде. Но через оголенные ветки деревьев уже время от времени проглядывала луна. Воздух был сырой и холодный. Он проникал в комнату через приоткрытое окно, принося с собой запах влажной коры и сырой земли. Эленор растянулась на кровати, уставившись в лепную розетку на потолке спальни. Мысль о том, чтобы заснуть, теперь была просто смешна. Нервы, как натянутая струна. Если кто-нибудь коснется, зазвенят. Опять надо приспосабливаться. Ну что за мужчина? Она вела себя, как робкая школьница. Господи! Но почему ее мысли устремлялись в одном направлении? Эленор подумала, что Тони взволновал ее. Она сопротивлялась, но он разбудил ее. И так уж вышло, что из всех людей подвернулся племянник, чтобы закончить дело. «Это несправедливо», — подумала она, — «что провидение веками диктует свою неумолимую волю. Это не должно случиться со мной, если только я сама не выберу это. Но я не выберу. Я слишком стара для такой бессмыслицы». Она перевернулась и увидела отблеск света на статуэтке, которую поставила на ночной столик. Великолепный бронзовый мустанг, вставший на дыбы, казалось, бил копытами по воздуху. Она почти слышала его дыхание, вырывавшееся из раздувающихся ноздрей. Жеребец. Ей все время попадались на глаза жеребцы. Неважно, какого возраста. Тут она сама фыркнула и почувствовала себя лучше, пока сквозь шум ветра, шелест листьев и колышущихся занавесок она не различила настойчивый стук в свою незапертую дверь. Она застыла. С другой стороны двери раздался глубокий голос, который сказал: «Я уверен, что вы не спите. Господь свидетель, я тоже. Вставайте и наденьте на себя побольше одежды. Нам надо поговорить. Я буду внизу, в кухне. Я не думаю, что нам есть о чем разговаривать в 2 часа ночи. Ой, да не ведите себя как ослица. Нам обо всем надо поговорить. Не беспокойтесь, я уже надел на себя брюки. Кстати, Чарли составит нам компанию. Вставайте, я приготовлю кофе». Эленор недоверчиво прислушалась, как его подкованные башмаки глухо стучат по ступенькам, сопровождаемые негромким шлепаньем, которое, вероятно, выдавало присутствие сенбернара. Пытался ли он открыть дверь? Что за беспокойный человек? И какой эгоист? Не дождался ее ответа и ушел в уверенности, что она послушается. «Пожалей себя, Эленор. Останься в постели. Подожди до завтра, когда к нам присоединится Мэтт Логан, чтобы найти в разговоре с этим ужасным человеком нужные слова». Однако, может быть, в этом и было дело? Завтра появится Мэтт Логан и, вероятно, Тони Мандейн, и одному Богу известно, кто еще. И только в конце этой очереди найдется место племяннику Джулии. Может быть, это единственный шанс поговорить приватно, с глазу на глаз? Представить ситуацию собственной позиции без всякого давления со стороны закона? Эленор поднялась с постели. «Побольше одежды», — так он сказал. Она порылась с угрюмым видом в своем гардеробе, выудила бесформенный фланелевый костюм для бега трусцой бутылочного цвета и огромные пушистые комнатные туфли. Сойдет. Она зашаркала к двери в своей неуклюжей обуви, затем, внезапно повинуясь необъяснимому импульсу, вернулась назад, взяла пару бигуди и укрепила их на макушке при помощи заколок для волос. Вот так. «Вернись, красотка!» – пропела она своему бледному отражению в зеркале и пошла вниз по ступенькам. Кухня была ярко освещена, и слабый аромат свежесваренного кофе долетел до Эленор. Задняя дверь была открыта. За ней мелькал Чарли, победно помахивая своим пушистым, похожим на знамя, хвостом. Он околачивался вблизи дома, удостаивая своим вниманием ствол каждой сосны. Бентон, вытянув ноги, развалился на стуле, держа в руке чашку с кофе. Поверх выцветших джинсов был надет огромный свитер, орнамент на котором представлял собой вереницу свинок. Взмахнув кружкой, он указал ей на кофеварку. «Наливайте». «Я нашел только кофе без кофеина, но что мне сегодня нужно, так это тихая бухта во время шторма». «Окей, Чарли, заходи». Она не обратила внимания на замечание племянника по поводу кофе без кофеина, воспринимая его как очередную мужскую грубость. Ополоснув чашку для себя, она налила кофе и осторожно отхлебнула. Это действительно был кофе, все правильно. Да, конечно. Вот только чем он отмерял его? Не миской ли для фруктов? Бентон осклабился. «Кофе по моему рецепту», — сказал он. «Слишком густой, чтобы расплескать, довольно жидкий, чтобы удобно было размешивать. Прошу садиться». Возможно, его последние слова и запоздали, но она послушалась. В конце концов, мяч для дальнейшей игры в его руках. Эленор уселась на стул и придвинулась к столу. Бентон закрыл дверь и велел своей, похожей на гору собаке, лечь на пол. Пес повиновался, с упреком взглянув на хозяина из-под лобья и плюхнувшись так, что в буфете зазвенела посуда. Затем Бонфорд, в свою очередь, сел к столу. Старый стул выдержал, он был достаточно крепок. «Если, конечно, ему не придет в голову откинуться на спинку, — подумала Эленор, — клей держать не будет. Я, конечно, буду при этом отмщена, но расколотый стул — слишком высокая цена за такое удовольствие». Однако он сидел тихо и спокойно, обеими руками держа свою чашку. Она заметила, что на груди его огромного свитера свинки держат в своих рыльцах маргаритки. Затем она перевела взгляд на его руки. Они были достаточно велики, чтобы кружка почти полностью исчезла в его ладонях. Они были покрыты рыжеватыми волосками и легкими веснушками и определенно имели трудовые мозоли. Рабочие руки. Волей-неволей она подумала о Тони Мандейне. У него тоже были руки, умеющие все. А еще тяжелые, худые, загорелые и ловкие. Опытные. Тут она почувствовала, что хандра пропала, и ее щеки заливает румянец. Она в замешательстве подумала: «О, пожалуйста, не смей краснеть перед ним». Но Бентон не смотрел на нее. Вовсе нет. Казалось, его глаза навсегда приклеились к другим, которые возникали на поверхности кофе в его кружке, когда он дул лениво и монотонно. Часы в холле мелодично пробили 2 или уже 3. Эленор не поняла, потому что он внезапно скорчил гримасу, сдвинул белые брови и очень осторожно сказал: «Я думал, там...» — и он кивнул в сторону лестницы. «Я думал, что я, наверное, выглядел больше, чем ослом». «Больше», — подумала про себя Эленор. «Намного больше». Но вслух она ничего не сказала. Сосредоточившись на очередном глотке жидкой густой глины, которую он называл кофе, и позволяя ему попасться в собственную ловушку. «Логан — это адвокат, правильно? Назвал мне ваше имя и сказал, что ответственность за бизнес лежит на вас. Вы говорите, что живете здесь, в этом доме, что определенно ставит вас на верхнюю ступеньку в жизни моей тети Джулии. И неважно, делали вы что-нибудь, чтобы уладить дела или нет, это к делу не относится».